пока не удается вписать его в картину. Стоит чуть в сторонке, смущен, явно чувствует себя не на месте, находится на грани нервного срыва. Магоцци подметил много общего между Кроссом и шефом Малкерсоном, вплоть до дорогих костюмов и повышенного кровяного давления. Может, они потом вместе пойдут выпить пиво? Джина смотрел на прибывших с тупым недоверием, как ветеран Второй мировой войны, неожиданно перенесшийся на Вудсток. Потом перевернулся дальше по стенке, увеличив дистанцию. Примечание: Вудсток — городок, где проводится знаменитый фестиваль рок-музыки. Конец примечания. Магоцци не стал тратить время на излишние преамбулы и представления. «Мисс Макбрайт, мы внимательно слушаем и с большим интересом». Грейс тоже опустила приветствие, шагнула вперед и отрывисто сообщила, вкладывая в слова ровно столько эмоций, сколько компьютер, представляющий данные. «Вчера вечером мне пришло сообщение по электронной почте с подписью от киллера». Кое-кто из детективов тихо захихикал. Макбрайт дождалась, пока смешки умолкнут. «Форма сообщения гораздо интересней. В нем используется весьма изобретательная модификация графического экрана, открывающего игру». Она бросила взгляд на Магоцци. «Всем известно, что он собой представляет». Детектив кивнул. «У всех есть распечатка. Хочешь сыграть в игру, верно?» «Верно». Грейс снова обратилась к залу. «Отправитель его перестроил, и теперь там написано: ты не играешь». По спине Магоцци пробежал холодок, который почти сразу развеял нетерпеливый ракочущий бас патрульного сержанта Фридмана. После того, как прессе стало известно о связи убийств с игрой, разработанной фирмой Monkey Ranch Software, вы, возможно, получите миллион сообщений. Кто-то вас просто подначивает. Грейс кивнула огромному чернокожему копу. «Мы вчера тоже так думали. Нынче утром пришло новое сообщение». Она глубоко вдохнула и беззвучно выдохнула. Видно, таков ее способ снимать напряжение. В нем сказано: «Уилбур укусил себя за руку. Невкусно. Теперь ты готова играть?» Никто в зале не шевельнулся, никто даже не моргнул. Грейс оглядела присутствующих. «Ну, убитого на пароходе звали Уилбур?» Джина отклеился от стены. «Да, причем прессе об этом не сообщалось. И об укусе тоже. Теперь уж действительно интересно. Похоже, вам сброшена информация, известная только убийце». Грейс деревянно кивнула. «Несомненно. Сообщение пришло от киллера». «Или кто-то из вас киллер», — быстро смекнул Джина. «Отправляет сообщение, затевает игру с глупыми копами. Вариант нисколько не хуже любого другого». Компьютерщики возмущенно залопотали, Грейс быстро на них покосилась, все умолкли. «Принесли копии сообщений?» — спросил Магоцци. Она отрицательно качнула головой. «Они запрограммированы на уничтожение вскоре после открытия». «Разумно», — заметил Джина. «Никаких следов. Никто не докажет, что вы не сами себе их послали». Грейс пронзила его долгим, пристальным взглядом, сердито заключив: «Детектив Ролсет, вы типичный коп с типичным узким мышлением копа». Джина со страдальческим вздохом возвел глаза к потолку. «Уже сочли кого-то из нас виноватым и просто не можете отказаться от этой идеи. Советую отказаться. Если вы ошибаетесь, а вы действительно ошибаетесь, уверяю вас, то пока тратите на нас время и силы, людей кто-то будет по-прежнему убивать». Джина открыл было рот, но шеф Малкерсон поднял палец, приказывая молчать. «Я шеф Малкерсон, мисс Макбрайт, и могу вас заверить, что следствие ведется в самом широком плане. В данный момент мы не сосредотачиваем внимание ни на каких конкретных подозреваемых». На сей раз насмешливо фыркнули компьютерщики. «Давайте на минуту оставим споры», — вмешался Магоцци. «Значит, убийца вступил с вами в контакт, провоцирует, дразнит. Хочет, чтобы вы сыграли в игру. Что это, черт побери, значит?» Грейс пожала плечами. «Мы не знаем. Вероятно, хочет, чтобы мы попытались его отыскать. Неинтересно прятаться, когда тебя никто не ищет. Этим мы и начали заниматься. Исчезли сообщения, но не учетные данные. Мы всю ночь вычисляли, откуда отправлено первое. И знаете, хотя нашли конкретное место, считаем адрес ложным. По нашему общему мнению, отправитель, работающий на довольно высоком компьютерном уровне, буквально подсунул фальшивую ниточку, тогда как, по всей вероятности, составил сообщение где-то неподалеку. Тут поднялся Томми из Спиноза, представился, задал ряд технических вопросов, которые для Магоцци звучали все равно, что по-гречески. Макбрайт с компанией должным образом изумились, и через 5 минут между ними установилась тесная связь, объединяющая всех помешанных на компьютерах. В конце концов их прервал Джина, нисколько не пытавшийся скрыть раздражение. «Слушайте, мне до щекотки приятно при вашей беседе присутствовать, но нельзя ли отложить именины сердца и сообщить остальным, откуда предположительно было послано распроклятое сообщение?» Магоц кивнул. «Томми, когда мы тут закончим, можешь пройти с ними в комнату для допросов и полностью обсудить компьютерные дела». Тот виновато улыбнулся. «Прошу прощения, Лео, Джина. Оно пришло из частной католической школы в северной части штата Нью-Йорк», — объявила Грейс. «Школа Святого Креста в Сент-Питере, Кардифф, штат Нью-Йорк», — уточнил Родранер. В зале стояла тишина. «Надеемся, эти сведения скажут что-нибудь вам и следствию. Нам, разумеется, ничего не подсказывают». Грейс полезла в глубокий карман пальто, вытащила свернутый белый листок из блокнота, протянула Магоцци. «Номер телефона школы. Убийцу вы там не найдете, но, может быть, эта подсказка намеренная или нечаянная». Он развернул листок, глядя на аккуратный почерк профессионального чертежника, который мог принадлежать одной Грейс Макбрайт. «Проверим». «Слушайте», — встрепенулась Луиза. «Первый убитый учился в семинарии. Может, он туда ездил?» «Возможно», — кивнул Магоцци. «Или кто-нибудь из регистрационного списка». Выстрел с таким дальним прицелом, что он чуть не рассмеялся вслух, да решил не нарушать приличий. Или что там еще от них осталось? Нынче все просто, как никогда. «Если он будет и дальше вступать в контакт», — продолжала Грейс, «шансы определить фактическое местонахождение увеличатся. Самая распространенная ошибка почти каждого хакера заключается в высокомерной уверенности, что он непревзойденный игрок, которого никак невозможно поймать, поэтому искушает судьбу, торчит на одном месте дольше, чем следует, оставляет маленькие электронные следы, по которым со временем его находят и отдают под суд. Как бы хорош ты ни был, неизменно отыщется кто-то получше». Она взглянула на согласно кивнувшего Родранера, потом на улыбнувшегося ей Томми. «С серийными убийцами то же самое», — думал Магоц. «Как только убийство сойдет с рук, частенько начинают себя чувствовать неуязвимыми, преисполняются самоуверенности, от скуки повышают ставки, оставляют все больше подсказок. Немало серийных убийств раскрывается как раз по этой причине». Грейс вздохнула. «Мы, конечно, окажем полное содействие в данном вопросе». «Предложение искреннее. А то он свидетельствует, что обещанное содействие будет лишь вынужденным перемирием с неприятелем. Технические аспекты обсудим с детективом Эспинозой. А пока не получим новое сообщение, будем продолжать попытки установить истинное место отправки последнего». «И немедленно докладывать о каждом новом сообщении», — добавил Джина приказным, а не просительным тоном. «Разумеется. Если оно поступит в 4 утра, жду звонка в 5:01. Можно сразу перебрасывать Томми вашу электронную почту, чтобы он имел мгновенный доступ к сообщениям?» Грейс переглянулась со Спинозой. «Что-нибудь придумаем. Установим интерактивную связь. Я дам свой пароль». «Минуточку», — вмешался Магоцци. «Ваш пароль? Значит ли это, что все поступившие до сих пор сообщения адресованы лично вам?» Грейс Макбрайт замешкалась лишь на долю секунды. «Да». «Не на адрес компании?» «Адресованы компании, но поступили в мой почтовый ящик». Луиза Вашингтон втянула воздух сквозь зубы. «Ух ты, у вас есть враги, мисс Макбрайт?» «За пределами этого зала Едва ли.